список вопросов для самоанализа по девятому аркану. Эти вопросы помогут раскрыть внутреннюю суть, распознать блоки, осознать теневые проявления и активировать светлую сторону аркана – мудрость, внутреннюю свободу, зрелость, тишину и путь истины. Вопросы для самоанализа. Первое. Чувствую ли я себя одиноким или просто выбираю быть наедине с собой? Второе. Умею ли я наполняться в тишине или убегаю от мира из страха? Третье. Есть ли у меня пространство, где я чувствую себя в безопасности и на своем месте? Четвертое. Что мешает мне делиться своими мыслями и чувствами с другими? Пятое. Чего я больше боюсь? Быть непонятным или быть увиденным по-настоящему? Шестое. Есть ли у меня хотя бы один человек, с которым я могу говорить без маски? Седьмое. Накапливаю ли я знания, не применяя их? Почему? Восьмое. Готов ли я делиться тем, что знаю, или боюсь быть осмеянным, осужденным? Девятое. Какие жизненные уроки я мог бы передать другим, если бы осмелился? Десятое. Часто ли я чувствую, что закрыт от любви? Что за этим стоит? Одиннадцатое. Что я делаю, когда мне больно? Открываюсь или ухожу в себя? Двенадцатое. Что мешает мне быть мягким, уязвимым и живым? Тринадцатое. Знаю ли я, куда иду? Или просто иду, чтобы быть в движении? Четырнадцатое. Есть ли у меня внутренняя миссия, которую я боюсь признать? Пятнадцатое. Чувствую ли я, что иду по своему пути или еще ищу чужой? Шестнадцатое. Есть ли у меня страх быть отвергнутым за свою инаковость? Семнадцатое. Скрываю ли я свою глубину и зачем? Восемнадцатое. Превратилось ли уединение в бегство от жизни? Девятнадцатое. Могу ли я быть странным, молчаливым, неудобным и не извиняться за это? Двадцатое. Что я в себе по-настоящему ценю, даже если другие этого не замечают? Двадцать первое. Готов ли я перестать быть удобным и начать быть собой?